Встречающиеся по деревням странные женщины и девушки, которых жители называли вещуньями или мудрыми, не пользовались особой симпатией у вельмож, собиравших дань и тянувших жилы из селян. Кметы всегда обращались за советом к вещуньям почти по любому вопросу, верили им слепо и безгранично. Принимаемые на основе таких советов решения зачастую полностью противоречили политике хозяев и владык. Геральт слышал о совершенно радикальных и непонятных случаях об уничтожении племенных стад, прекращении сева либо уборки и даже о переселении целых деревень. Владыки преследовали суеверие, зачастую не выбирая средств. Поэтому крестьяне очень быстро научились скрывать мудрых, но слушаться их не перестали, потому что одно, как подсказывал опыт, не подлежало сомнению: по крупному счету всегда оказывалось, что мудрые правы. «Лилли не позволила нам убить дьявола», — продолжал Крапивка. «Велела сделать так, как указывает книга. Вы уже знаете, не получилось. Уже были неприятности с сеньором. Когда мы отдали зерна меньше, чем положено, он разорался, кричал, что разделается с нами. А дьяволе-то мы ему ни-ни, потому как сеньор строг ужасть, как и в шутках ничегошеньки не смыслит. И тут вы объявились. Мы спрашивали Лилли, можно ли вас нанять? И что? Через бабку сказала, что сначала ей надо на вас взглянуть. И взглянула. Ага. И признала вас, мы это знаем. Умеем понять, что Лилли признает, а чего нет. Она не произнесла ни слова. Она ни с кем, окромя бабки, словом не обмолвится. Но если б вас не признала, в хату б не вошла ни за что. Задумался Геральт. Интересно. Вещунья, которая вместо того, чтобы вещать, молчит. Откуда она взялась? Не знаю, милздарь-ведьмак, буркнул Тхун. Но с бабкой, как твердят старики, тоже так было. Предыдущая бабка тоже приласкала неразговорчивую девку, такую, что явилась неведомо откель. А та девка, то как раз наша теперешняя бабка. Дед мой говаривал, мол, бабка таким манером возрождается. Совсем вроде как месяц на небе возрождается, и всякий раз становится новой. Не смейтесь. Я не смеюсь, покачал головой Геральт. Я достаточно много видел, чтобы меня могли насмешить такие вещи. К тому же я и не думаю совать нос в ваши дела, уважаемый Тхун. Мои вопросы имеют целью установить связь между Лилли и дьяволом. Вы, пожалуй, уже и сами поняли, что такая связь существует. Поэтому, если вам дорога ваша вещунья, то относительно дьявола я могу вам дать только один совет. Вы должны его полюбить. «Знаете, — сказал Крапивка, — тут не только в дьяволе дело. Лилли никому не позволяет сделать ничего плохого, ни одному существу». «Конечно, — вставил Лютик, — деревенские вещуньи идут с того же корня, что и друиды. А друид, если слепень сосет его кровь, так он тому еще и приятного аппетита пожелает». «Точно, — слабо улыбнулся Крапивка, — самое что ни на есть яблочко. Тоже было у нас с дикими свиньями, которые по огородам повадились лазить. И что? Гляньте в окно. Огороды как на картинке. Отыскался способ. Лилли даже не знает какой. Чего глаз не видит, того сердцу не жаль. Понятно?» «Понятно», — буркнул Геральт. «А как же? Ну и что? Лилли не Лилли, а ваш дьявол — это Сильван. Существо чрезвычайно редкое, но разумное. Я его не убью, ибо мой кодекс этого не позволяет». «Ежели он такой страсть, как разумный, — проговорил Тхун, — то попробуйте его на этот самый ум взять». «И верно, — подхватил Крапивка, — если у дьявола есть разум, значит, он крадет зерно по-умному. Так вы, милздарь-ведьмак, разузнаете, чего ему надо. Ведь он того зерна не жрет. В каждом разе не столько. Так на кой ему зерно? Нам на зло или как?» Чего он хотит? Узнайте и выгоните его из округи каким не то ведьмакомским способом. Сделайте. Попытаюсь, решился Геральт. Но... А чего? Ваша книга, дорогие мои, устарела. Понимаете, куда я клоню? По правде-то, буркнул Тхун, не очень. Я вам разъясню. Так вот, уважаемый Тхун, уважаемый Крапивка, если вы думаете, что моя помощь обойдется вам в серебряный грош или полтора, то глубоко заблуждаетесь.